367. Июль 15. Сын мой, могу уподобить тебя человеку, нашедшему сокровище и понявшему, что цене его нет ничего уже в мире. Этим осознанием найденного счастья и будем продвигаться в беспредельности. В свете найденного сокровища все богатства земли потускнели и потеряли влекущую силу свою. И сердце нашедшего с тем, что нашел. Так утверждаю, что все, что является самым ценнейшим, внутри вас есть. Пусть древняя формула «все мое ношу с собой» приобретет для всех новый смысл. Ибо истинно все заключено в человеке. Не устаньте, не переутомитесь, в делании найденное сокровище приумножить, дабы не лежало в туне. Оно или растет, или уменьшается, ибо питается огнями духа. О нем пусть и будет забота первейшая везде и всегда. Вы, признанные мною, вы заботу о сокровище камня явите, дабы был свет ваш перед людьми, как светильник во тьме. Ибо тьма велика, и особенно перед рассветом. Пусть целью жизни ваших будет светить, умножая светом вашим свет мира. Нам сотрудники вы, несущие свет миру в огнях ваших сердец. Рассмотрим психотехнику процесса. Связь с иерархом, ведущим планету, приносит счастье луча. Луч пробуждает центры. Центры дают огни. Огонь — свет. И свет, излучаемый из сущности вашей, светит победно вокруг. Так единение с владыкой, великое служение свету делает возможным. Связью с владыкой идет служение свету. Ибо владыка есть свет, высший, несказуемый, мощный, доступный у вас на земле. Это фокус для вашей планеты, вбирающий в себя космические лучи для трансмутации их великим сердцем и для дальнейшей передачи в уже доступной форме сердцам человеческим. Владыке в великом делании будем стремиться уподобиться, и его лучи в микрокосме своем преломляя, свет их в мир понесем. Луч от луча великого сердца, сознанием ассимилированный, уже будет лучом самоисходящим. Ценим лучи самоисходящие. Три луча обещанных уже зародились и в силе своей возрастают, и свет их яро ощущается теми, на кого направлен сознательно луч. Как луч прожектора направляется в ночь твердой рукою и освещает нужный предмет или местность, так и лучи, нарождающиеся, пусть яро и твердо, светят тому, на кого направлены, для помощи, поддержки, возвышения духа. Представьте себе этот луч, резко пронзающим пространство и падающим на ауру того, кто должен его воспринять. Аура взаимодействует с этим лучом, который ее освещает, очищает и возвышает. Луч разгоняет тьму окружающую, осветляет ауру и явно благо приносит. Мускул укрепляется в действии, опыт растет в действии, то есть в жизни. Три луча, обещанных мною, будут яро нести в яром и сознательном их применении. Безвольно предоставленные самим себе развиваться и усиливаться не смогут. Лучи будем усиливать сознательно, постоянным их применением. Этим полезны посылки далеким друзьям. Этим полезны посылки и в мир надземный, ибо три луча яро господствуют над мирами — земным, астральным и тонким. То есть они от огня и порождены огнями. Так три луча, обещанных мною, являются неотъемлемым приобретением во всех мирах. Яро стремитесь огни утвердить, дабы луч, посылаемый учителем, превратился в лучи самоисходящие, и великое служение стало возможным. Так говорит владыка Шамбалы, три луча обещавший и утвердивший их.